Супер, смотри, вот я в чат-бот сделал спецпредложение, оно 24 часа у тебя действует, посмотри, пожалуйста, вот эти цены новые. Ну, то есть, ну, это прям максимальная скидка, которая может быть, то есть, ну, такой скидки больше не делают, только супер-супер выборочно. Вот, буду рад помочь тебе запустить такую воронку, поэтому выбирай подходящий тариф. Вот, ты можешь забронировать скидку, например, предоплату вместе предоплату, она у тебя на 5 дней зафиксируется, и либо там рассрочку внутреннюю, либо через банк рассрочку, то есть, в общем, разные варианты абсолютно есть. Посмотри вот это спецпредложение и скажи, какой вариант тебе подходит по оплате и по тарифам. Жду обратную связь.